Пришло время уходить, собирать чемоданы. Вот и время не любить, быть плохим и пьяным. Уходить, время падать, время падать. Уходи по-английски, уходи беззвучно. Знаю, хуже не будет, но не будет ты лучше. Уходи, даже если ты захочешь остаться. Расставание с тобою. Уходи по-английски, уходи, как будто это наше последнее доброе утро. Уходи, даже если ты захочешь остаться. Расставание с тобою. Надоело бояться. Вот и время уходить, начинать все сначала. Вот и время выбирать порты и причалы. Слезами за радость. Время уходить, время падать, время падать. Уходи по-английски, уходи беззвучно. Знаю, хуже не будет, но не будет и лучше. Уходи, даже если ты захочешь остаться. Расставание с тобою. Уходи по-английски. Уходи, как будто это наше последнее доброе утро. Уходи, даже если ты захочешь остаться. Расставание с тобою. Надоело бояться. Мне надоело бояться, что ты можешь уйти. Мне лучше жить, потеряв. Уходя, уходи. Мне надоело бояться. Мне надоело.